приняв знаменитую стойку, дрожа стрункой, словно кадет-отличник на выпускном экзамене, он предвкушал щедрый ужин. Бессердечный Одиссеев циклоп хватал я тогда за хвост первую жертву, знакомя осатаневшую мышь с бездной, где ей предстояло исчезнуть. В свете разбойничьей луны поблескивала игла смертоносного зуба, сама же пасть кобры, разинутая, краснеющая даже во тьме каким-то зловещим отцветом, словно невидимый гном подымал в глубине ее свой фонарь, весьма впечатляла. Затем, стараясь не морщиться, упаси Господь разозлить учителя, я наблюдал весь процесс поглощения, неторопливый, словно походка шекспировского Мальволя, вопящая «Будь ты проклят!» еда, вверяемая моими цепкими пальцами зеву довольного едока, толчками проходила по вытянувшемуся от змеиной головы до хвоста пищеводу и растворялась в нем без остатка, подобно грезам о светлом будущем, вышедшей замуж смольнинской институтки. Пока кобра, закатив от счастья глаза, размещала в себе деликатесы, я старался смирить нетерпение, не скрою. Все с лихвою вознаграждалось. Прозябающий в этой райской тюрьме знаток китайской драки на палках, насытившись, приступал к учению. Конечно, змея всего лишь рассказывала. Но я и не подозревал, что теория может быть настолько действенной. Признаюсь, многого стоило откровение столетней знающей стервы. До сих пор помню эти советы, пропитанные мудростью ада, а также колющие, словно жало, едкие, как щелочь, ее замечания. Я внимал, завороженно философией бездны, убиваемой одним только взглядом на Гайны, робкой, послушный кролик. Не буду описывать последующие тренировки. Все ту же луну-сообщницу и вытоптанную моими усердными пятками полянку вокруг заветного пня. Признаюсь, отношение ведьмы к нетерпеливым попыткам Велита освоить священный прыжок дракона чисто мальчишеским наскоком поначалу весьма раздражало. Но затем я привык к желчным ее смешкам. Примечание. Велит — легко вооруженный римский воин, как правило, новобранец, от латинского слова velox, что означает «быстрый». Велиты, вооруженные прощами и дротиками, начинали бой, в который затем втягивались более опытные легионеры, включая, если дело совсем уж становилось жарким, ветеранов-триариев. Конец примечания. Как водится в бадании и спарринге с равнодушным дубком, когда очередная припрятанная заранее жерть разлеталась, обломки ее зачастую метили мне лицо, набились полагающиеся шишки. Однако не боги горшки обжигают. Я учился неистово, слушая кобру, и раз за разом совершенствуя предлагаемый неординарной змеей ее коронный номер, знаменитый укус. Не отвлекаясь на частности, скажу, что главное в прыжке и укусе — психологическая подготовка удара. Суть ее проста. Покажитесь больным, бессильным, хнычьте, жалуйтесь на беспомощность, поощряйте противника к осознанию им собственной немеренной силы, усыпляйте его своей немощью, ежечасно и ежеминутно. Вот поэтому, прежде всего, ваше внешнее расслабление, полное одуряющее до дрожания членов, мне раскрылась стратегия старца, его незамысловатый секрет, желание постоянно корчить из себя чуть ли не паралитика. Орудие мести, посох жерть, как бы вас подпирает, чтобы вы окончательно не свалились. За свою палку нужно держаться с таким наигранным страхом, словно выбей опору, и из праха вам уже не подняться. Но медленно, неостановимо, как цементовоз, пока еще жидким бетоном, наливайтесь священной силой, которая вскоре неизбежно начинает твердеть, черпая безбрежную ци и концентрируя впрыснутую подобной энергией ненависть примерно в районе пупка. Впрочем, к черту подробности. Дело благодетели двигалось. Кобра лакомилась мышами, а я уже едва ползал после ночных занятий, тем более что в те суматошные дни пришлось пересаживать на южную аллею королевскую бегонию, а также мучиться с раскапризничавшимся дримопсисом. Дримопсис все никак не хотел уживаться с драценой и пеперомией. Он упорно, зло и, не сомневаясь нарочно, чах и увидал, и, разумеется, плевал на все мои потуги задобрить его элитным компостом, специально набранным моими жилистыми, привыкшими ко всякому дерьму и перегною руками. А ведь я выуживал для этого паразита закваску из самого центра компостной кучи. После такого материнского кормления расцвела бы британская королева. Однако наложить ему было на всю мою бесполезную возню. С таким трудом пересаженный, он раз за разом упорно стремился подохнуть. В конце концов, я устроил оставшимся обреченным росткам настоящую баню, топча их со стервенением. Дед сунулся полюбопытствовать на столь яростный гопак. По мере того, как советы змеи вливались в раскаленные уши слишком рьяного ученика, а приемы прыжок и укус с каждым новым занятием приобретали все более законченную, я бы даже сказал, ассасинскую утонченность, месть принялась раздувать внутри гигантские кузнечные меха. Я уже едва сдерживался. Ко всему прочему замечу, в последнее время стоило только мне пересечься с детком, как мой напарник Пого всякий раз как бы случайно принимался пофыркивать за ближайшими кустиками. Вот и сейчас, обозначив себя сочувствующим вздохом, Капреолус рядом с нами прядал своими мохнатыми подрагивающими ушами антеннами, поглощая высеянную здесь и там канадскую травку. Этакой простодушный пан. Нет, неминуемо в ближайшее время должно было что-то треснуть, грохнуть, разверзнуться, тем более в геометрической прогрессии возгоралась во мне пресловутая ци. И так я по-бойцовски расслабился. Старикан, беззаботно проспавший мой ренессанс, разумеется, тоже, палка выставлена опорой, подбородок на набалдашнике, все как прежде. Подхватить посох, который я повсюду уже таскал с собой, молоденький ливанский кедр, не представляло труда. Внутренне я приготовился. Я видел каждую мини-трещинку на физиономии Голиафа. Пористый лоб, глазки, мутноватые, словно первый бульон, клубень нос, редкозубую улыбку-ухмылочку, подобной гримасой завлекают к себе нимфеток престарелые педофилы. И, наконец, подробность наиболее отвратительную. Криво приклеенный конфуцианский клок, который всегда хотелось одним махом, намотав его на кулак, отодрать от дрожащего подбородка. Налившийся внутренней ци, я ожидал повода. Малейшего, микроскопического. Если бы этот тип хоть заикнулся о чем-то, ляпнул дурашка. Сингониум сегодня опять тобой недоволен. Если бы хотя бы раз раскочегарился, замахнулся с проклятием, занес надо мною свой жезл. О, боги войны! О, Арес, Индра, Один, Перун и Ярила! О, не менее жадный до крови Гуанди! Примечание. Боги войны у греков, индусов, скандинавов, славян и китайцев. Конец примечания. Ничего не случилось. Он просто стоял и смотрел. А я ведь жадно вдавливал пятками в унавоженную, присыщенную компостом, так ненавидимую мною почву его деток родных, ненаглядных его кровинок, ради которых и высасывал последние соки из здешнего фирса, а заодно из меня сердешного, подметенный, тенистый, благоухающий ад. Впрочем, дед его стоил. В жертву подобным дримопсисам, настурциям и пионам бросались этим бессердечным дворецким, этим тупым трезором Мало того, что собственное лакейское, ничтожнейшее, обретающееся ниже санаевского плинтуса, существование, от которого последний попрошайка-пьянчушка самого на планете задвинутого медвежьего угла пришел бы в неописуемый ужас, но ведь и совершенно чужая, опять-таки моя, моя, государи, трепещущая, изумительная, изумрудная, яхонтовая, так поначалу щедро налитая доверху смыслом, неописуемая своей драгоценности жизнь, которую никто, никто, повторяю тысячекратно, никто, даже сам Господь Бог, после настолько блестящего, настолько обещающего ее начала, ее сладостно-безумного старта, ее сулящих бессмертия, пропитанных миллионами еще не заработанных долларов надежд, не имел права так хватать и комкать, и уж тем более совать сюда, в этот страшный, навсегда захлопнувшийся капкан, в эту щель, на биллион световых лет, отстоящую не то что от Пикадилли, от самого занюханного переулка в каком-нибудь Могадишо. Поэтому сейчас я не только, как прежде, бесился. Я попирал основу, сам смысл своего несправедливого бытия, если, конечно, насекомоподобное услужение цветочному молоху, вокруг которого вертелось житие автомата детка, и мое, надо признаться, не менее жалкое тоже, имело вообще хоть какой-нибудь смысл. Я поднял планку повыше, изрыгал проклятие остальной окружающей флоре. Он на это понятливо хмыкнул и, все так же астматически вздыхая, пришаркивая, причмокивая, кряхтя и постановая, отправился по библейским делам своим к Леатрису и камнеломке, лимоннику и магонии, подправить, окучить, остричь. За кустом вздохнул Капреолус. Так в чем же проблема удачного мщения? Змея утверждала, именно Аспид, злодей, Василиск, должен был поднять оружие первым. Вот ее непреклонное требование. Вот то, с чего начинала кобра, оказавшаяся столь продуктивными наши встречи, и чем их старуха непременно заканчивала. Отвечай лишь на нападение. О, Дайсэцу Тейтаро Судзуки, великий стрелок лука дзен. Примечание. Дайсэцу Тейтаро Судзуки, 1870-1966 годы. Буддолог, культуролог, философ, известный во всем мире учитель дзен. Конец примечания. Увы, я не был безмятежным этим сенсеем, с одинаковым деревянным умиротворением, готовым обозревать и цветение сакуры, и вселенский атомный взрыв. Не имел чести прослушать его нью-йоркские лекции, не подносил учителю крохотную, словно государственная пенсия, чашечку согревающего саке. Хотя, с другой стороны, обладая скорбный раб терпением Будды, пришлось бы расслабляться в злобном бесполезном ожидании до трубных звуков первого ангела. Не поймался дед на мой психоз с дремопсисом. Не хуже советчицы кобры он знал тактику. В чем еще раньше неоднократно своим несчастным лбом я мог убедиться. И тем не менее, вдохновленный речами козла, я готовил реванш. Что касается благодарности за предоставленную коброй помощь, как только мой организм весь залился внутренней силой, отправлен был в пасть благодетельнице последний хвостатый улов огородных мышеловок. Сознаюсь, я все-таки какое-то время терзался своим нехорошим поступком по отношению к дряхлой нагайне, ведь, овладев боевой тайной прыжков и ударов, я тут же забросил учителя. Лопоухий доверчивый Маугли. Лишь позднее, когда пришел неизменный и, увы, трагический опыт, я осознал одну непреложную истину. В отличие от добра, зло не требует вознаграждения. Оно в высшей степени альтруистично и готово трудиться бесплатно. Во всех переливающихся красках, во всех сладостных нюансах и в самых наимельчайших подробностях представлял я свое топтание на груди побежденного. Мои фантазии, эти угодливые опричники, расторопные гонцы воспаленного воображения, как всегда, забежав вперед, не только наметили контуры будущего торжества, но и щедро его раскрасили. Так ужас старика подробно изобразили гонцы. Его страх, смятение, последний день его распроклятой Помпеи. Вот оно, полотно размером с Пикассову Гернику. После моей взорвавшейся ци, после прыжка и укуса, Карфаген наконец-то разрушен. Дед паник, как Саул при появлении Самуиловой тени. Вырванная из рук его палка валяется в стороне. Превращенный в презренный прах, Голиаф вопиет о пощаде. Впрочем, вполне может статься, что вопить как раз он не будет. Уползет за навес, за рокарии, за миксбордеры и рабатки. Но что же потом, друзья? Конечно, я отдавал себе отчет. Даже если с раскроенным черепом рухнет враг на анемону гибридную, ключи от его бессмысленной крепости никогда не согреют мои наждачные крестьянские ладони. Даже поверженный, даже ползающий, он ни за что не отдаст их, не вручит, не одарит ими победителя. Я обречен на отсидку. И, как прежде, уныло маячат два выхода. Либо отказ от прислуживания цветникам, а следом безумная смерть, безделье самый верный и подлый киллер, либо ведра с проржавевшими тяпками. Но все-таки... Все-таки... Рогатый мой советчик определенно был прав. В случае битвы утолится самое неизбывное, самая выстраданная моя жажда — отмщение. И чем скорее, тем лучше. Что касается переполненного орхидеями и попугаями ненавистного рая, он, как всегда, окружал и торжествовал, как водится. По ночам меня одуряли местные Багульник и Нигристерна. Пруд возле скромного моего ложа. Все тот же клевер, все тот же булыжник под голову. Весь дрожал и трясся. Ходуном ходили тростниковый фолярис и ситник развесистый, ибо лягушки неистовствовали. Даже и заикаться не буду о бесчисленных лягушачьих видах и подвидах, представители которых были зачем-то перенесены сюда из припятских торфяных болот, притоков Инда и Ганга и мутных вод Амазонии. Но отмечу, в своем искрометном усердии перепончатые не то что механический Хестлер с его конями-гераклами и нескончаемым роем силиконовых шлюх, самих кроликов затыкали за пояс. Примечание. Хестлер. Известный американский порноканал. Конец примечания. Впрочем, что там кролики? Хомяки с мангустами — и те размножали здесь, пожалуй, быстрее жителей Гарлема. Пока я готовился к битве, все в раю текло своим чередом. Комары зудели, ухмылялась луна. Отброшенные, подобно гуннам к ограде, павианы кляли судьбу, до слуха долетали жалкие их угрозы и не стоящее внимания бестолковая брань. Летучие мыши, оживленно-нервные, словно дамочки возле прилавка с бриллиантами от Никкермана, чертили прямо перед моим носом непредсказуемые зигзаги. Сова, приплюснутостью серебряной встрепанной головы, несомненно признающаяся в родстве с персидскими котами, демонстрировала удивительный глазомер, впрочем, на поголовье мышей ее уникальная работоспособность, равно как и все мои предыдущие потуги с добыванием хлеба насущного для старушки-кобры, совершенно не сказывалась. Эдем, живущий с аристократической наглостью привыкшего к потомственной роскоши рантье, за мой счет, господа, не подозревал о затевающейся революции и по душным ночам пел свою обычную песнь. А я, сжимая кедровый посох, пел свою и гордился победой над собственной трусостью. Поганка наконец-то собрала свой заплечный мешок, убралась по добру, по здорову. Дорога скатертью, сучка. Глупец. Ведь именно трусость обладает важнейшей чертой. Она не безрассудна. Неужели, голубчик, вы не желаете женщины? Вот с чего началось. С ненароком брошенной мавром этой знаковой фразы. Не желал ли я женщины? Господи всемогущий, ты и так, как мог, постарался утяжелить жизнь нашу. Но за какие грехи особые наделил нас еще и неимоверной тягой к соитию? Бог оставил меня без секса. Подобное по своей невыносимости сравнимо разве что с чтением Диккенса. То, что еще ни разу, перечисляя весьма подробно все другие свои горести, я не заикался о попытке не менее гнусной, чем отсутствие сигарет и хотя бы наперстка виски, ничего не значит. Лишь в самом начале туманным штрихом упомянув о прелестной жене-подруге, давно меня уже оплакавшей и тысячу раз похоронившей, я молчал далеко не случайно. Увы, существуют вещи физиологические и, как вы понимаете, сверхсокровенные. В конце концов, я не Генри Миллер, чтобы вываливать на вас всю тайную мерзость своих мучений. Есть вещи ниже пояса, господа. Разумеется, я страдал. И, подчеркну еще раз, оставлял до поры до времени эту тему за кадром исключительно из соображений ее вполне понятной интимности и невероятной болезненности. Как я обходился без женщины? О муках подобных мог поведать разве что один несчастный поляк, просидевший в гостях у русского царя, Алексеевский ревелин Петропавловской крепости, 37 полных годков. Тюремщик мой виноват был и в этом. Но, однако, вернемся к Го. Ненадолго. Три слова, не более. Так вот. Разгорелась новая партия. Капреолус вновь бесстыдно проигрывал. Я, конечно, не замечал. Он на ушко шепнул, кажется, на 20-м, весьма для меня болезненном ходе. Неужели, голубчик, вы не желаете женщины? И в моей подкорке зафиксировал слово «кот». Подобным приемом зомбируют гипнотизеры, подчинившихся им будущих подневольных убийц. Впрочем, я уже был как следует подготовлен и дрожал от собственной мощи, словно натасканный бультерьер. «Женщина!» Закрепив в моем воспаленном мозгу этот тайный пароль, рогатый тотчас затронул другую тему. Весьма обстоятельно и с полным знанием дела похвалив меня за весьма удачную рассадку лука анзура вдоль Северной аллеи. Профессиональный льстец, как всегда, попал в точку. Признаюсь, после первых своих весьма позорных попыток, все-таки заставив афлатунца скреститься с луком монгольским, я и сам возгордился гибридом и про себя отметил, надо же, пасясь здесь и там, Капреолус все замечал. Кинув взгляд на мои несчастные руки, он порассуждал о морознике крапчатом, сетуя на его ядовитость, и вежливо восхитился цветущими в компании с морозником примулами и хохлатками, вновь намекая на мое возросшее мастерство. Да, Я сажал их охладки и примулы. Он хвалил за бруннеру крупнолистную. Да, я сажал бруннеру. Мой козел отпускал комплименты. Он почтительно блеял, клял подагру и, как водится, разразился целой россыпью жалоб на слишком жесткую травку, на дряхлость, старость, забывчивость, на несварение желудка. Он острил, он пришептывал, размышлял, философствовал, наслаждался все той же луной и моим умением обходиться с капризными тайскими гладиолусами. Как всегда, плавали рядом два его чеширских обаятельных огня. Но заноза уже свербила. Черт воткнул булавку свою и запустил механизм. Он опять-таки фыркал поблизости, когда, наконец, взорвалось. Предлог? Я не помню. Слишком все вдруг взбунтовалось в душе и без того перекормленной ненавистью. Монстр не вовремя ухмыльнулся. Был чересчур насмешлив. Что-то ляпнул насчет бегонии. Сморкнулся в подол рубахи, подлая привычка плебея, всегда вызывающая у меня приступ злобы. А, возможно, его улыбка. Пришептывание. Коронная фразочка «больше дела и меньше дум», издевательская «сынок, не поможешь ли с компостом?» Увы, я все-таки не сдержался. Все то же зло, приторное, гаденькое, шепотком Карамазова-старшего сделало дело. Оно подтолкнуло к неизбежному действию, развившему в 100 крат быстрее бамбука корни, стебли и листья причины следствий. Тем более дед, как нарочно в тот день, подошел слишком близко. Отвратительный скользкий спрут, слепивший из раба своего, ко всему прочему, и невольного черница, освободивший его не только от будущего, но и от элементарных, столь нужных козам и мышам, рыбам и комарам, и вообще всякой дрожащей твари, сладко-греховных утех. И вспыхнул кот-пароль, господа. Вот что я прорычал на ухмылку деда, на его поднятые домиком брови. Идиот! Ты лишил меня, женщины!